«А как бы вы распределили роли?» — спросил он меня сходу. Я стал называть варианты, но дипломатично, с бьющимся от волнения сердцем, сказал, что вам, Георгий Александрович, конечно, виднее. Я полагал, что вы сами решите, если дойдет до... «Я это ставить не буду. Мне нравится, но это не мой материал», — сказал он. «И потом, это не пьеса, это уже режиссерская разработка, все предопределено. Поставьте сами, а я вам помогу. Подумайте о распределении и покажите мне. Одно условие — вы сами не должны играть в спектакле. У вас хватит режиссерских забот. Терпеть не могу совмещение функций. Каждый должен заниматься своим делом». Я был ошеломлен, испуган, захвачен врасплох, обрадован, и много еще чего было со мной в те дни. Я переговорил с коллегами-актерами, кто может, кто хочет, кто верит. Народа в пьесе много. Сговорился с ярким московским художником Валерием Левенталем об оформлении, с Семеном Розенцвейком о музыке к спектаклю. Согласились играть Зина Шарко и Миша Данилов. Тут все очевидно. Зина была тогда моей женой, а Миша — ближайшим другом. Но согласились идти со мной на эксперименты такие востребованные театром и кино мастера: Миша Волков, Владик Стрижельчик, Гриша Гай, Эмма Попова, Володя Рецептор, Павел Панков, Первачи, БДТ. С этими списками я и пришел к Товстоногову. Гога усмехнулся. Я увидел, что моя излишняя оперативность его слегка покоробила. Он ведь просил только подумать, а я уже переговоры веду. «Ну, начинайте, не мешая другим работам», — сказал он. «К какому примерно сроку вы рассчитываете показать в комнате?» «Через 40 репетиций. Значит, если все нормально, через 6-7 недель». «Какой же этап вы думаете показать через 6 недель?» «Готовый спектакль». Гога закосил сигарету и закурил новую. Я свято верил Гоге. 40 репетиций — это был его ритм работы, и я привык к нему, я принял его. Он идеально угадывал золотое сечение времени, чтобы артисты подошли к премьере в наилучшей форме. И я старался ему подражать. Из его опыта я знал, сколько репетиций за столом — мало, сколько в комнате — больше половины и до полного прогона, сколько на сцене и сколько генеральных — по возможности много. Объем работы мне был ясен. Я разделил его на 40 частей и приступил. По ходу дела я, конечно, заходил к шефу и докладывал, что и как движется, но ни разу не просил помощи. Ошибка. И Георгий Александрович ни разу не выразил желания зайти на репетицию. Через 40 репетиций спектакль был готов к показу. Музыка сочинена, прекрасная музыка Розенцвейга, и записана с оркестром. Эскизы декораций, выполненных Левенталем в виде больших картин, стояли на подставках по краям сцены. Слева Париж, справа Испания. И хотя дело происходило в репетиционном зале, все переходы от эпизода к эпизоду выполнялись самими артистами и группой монтировщиков, как при зрительном зале. Мы сидели рядом с Георгием Александровичем за режиссерским столом. Я смотрел на своих артистов, и у меня слезы наворачивались на глаза от того, как хорошо они играют, от музыки Розенцвейга, от слов моего любимого Хемингуэя. Гога смотрел, курил и молчал. Хмыков не было. В антракте ушел к себе. По моему зову вернулся. Снова смотрел, курил и молчал. Мы закончили. Актеры сыграли финальную мизансцену, когда все персонажи бесцельно бродят по пустому пространству сцены. Каждый погружен в себя и не замечает других. Отзвучал финальный марш. Все остановились. Я сказал слово «занавес». Георгий Александрович встал и вышел. Не прозвучало даже формальное «спасибо», обязательно произносимое по окончании репетиции. Я опускаю наш разговор в его кабинете, куда я пришел за указаниями. Опускаю наше мрачное сидение с актерами в моей гримерной, когда угасло возбуждение и радость игры сменилась горечью непонимания. Прошло еще время, и были еще разговоры, и стало ясно, спектакль не принят. Причина не высказывалась. Условием возобновления работы Георгий Александрович поставил снятие с главной роли Миши Волкова и требование, чтобы играл я сам. Это странно противоречило его приказу при начале работы. Он же запретил мне играть. Это было совершенно невозможно этически. Мы с Мишей крепко сдружились за время работы. И главное, на мой взгляд, он превосходно играл Джейка Барнса и очень подходил к этой роли. Я не мог его заменить. Спектакль умер. Умер мой первенец. Что-то не пришлось в нем императору, и император приказал ему не жить. Это моя беда. Моя опора в том, что при желании теперь каждый может посмотреть мою «Фиесту» на экране и убедиться, как прекрасно играли в ней великолепные актеры БДТ. Я все-таки сделал своего Хемингуэя. Через 2 года я снял «Фиесту» на телевидении. Художником стал Эдуард Кочергин, роль леди Эшли теперь сыграла Тинякова, матадора Педро Ромеро, Михаил Барышников, первая роль на экране этого великого танцовщика. Главным оператором был Михаил Филиппов. Но все остальные актеры были те же, и музыка Розенцвейга была та же. И при всей трагичности судьбы фильма он был запрещен в связи с бегством Барышникова за границу. Его успели посмотреть и коллеги, и зрители. Были просмотры, была бурная реакция и даже хвалебная пресса. На один из просмотров в битком набитый зал Дома кино пришел Георгий Александрович. Мне передали, что на выходе он сказал окружившим его: «Это самодеятельность. Сереже надо играть на сцене, зря он занялся режиссурой». Это было клеймо. С ним я и пошел в дальнейшую жизнь. Однажды Георгий Александрович откровенно сказал мне: «Вокруг вас группируются люди. Вы хотите создать театр внутри нашего театра. Я не могу этого допустить». Давно уже и отдельные люди, и объективные обстоятельства вбивали между нами клин. Когда идеологическое руководство страны и официальная пресса громили Горе от ума, больше всего доставалось Товстоногу. Зачем он взял такого Чацкого? В финальном обмороке Чацкого и в печальном уходе виделся подрыв устоев. Мы держались монолитно. Сняли дразнящее начальство пушкинский эпиграф «Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом» и играли себе с шумным успехом, никогда не вывозя спектакль на гастроли. Гога понимал, опасно. Но официоз долбил свое, вредный спектакль. Потом пришла модификация. Спектакль в целом может быть и ничего, но такой Чацкий вредный. В ответ пресса либерального направления стала говорить: «Да в Чацком-то вся сила, он и есть достижение, а весь остальной спектакль ничего особенного». И то, и другое было неправдой, политиканством, извращениями насквозь идеологизированного общества. Спектакль, на мой взгляд, был силен именно цельностью, великолепной соотнесенностью всех частей. Но что поделаешь, ведь и внутренний посыл его, и сумасшедший успех тоже стояли не на спокойной эстетике, а на жажде проповеди, на борьбе идей. Мы не хотели быть всем приятными, мы хотели задеть зрителей. Люди в зале каждый раз определенно делились на своих и чужих. В театральной среде своих было больше, в верхах большинством были чужие. Но разлом, разделение шли дальше, время было такое. Кто направо, кто налево, середины нет. Да и внутри театра осторожно, подспудно, боясь обнаружить себя, начали бродить идеи реванша. Не рискуя выступить против Товстоногова, они подтачивали единство его ближайшего окружения. Все, что могло вызвать ревность и обиду друг на друга, подчеркивалось, подавалось на блюдечке. Не стану заниматься социальным психоанализом. Согласимся, что театр похож на государство, и не будем удивляться проявлениями сходных болезней. Монолит рухнул. Гога назначил на роль Чацкого второго исполнителя. Клин забивали именно между мной и Георгием Александровичем. И забили. Вернее, он позволил забить, назначив второго Чацкого. Теперь и свои раскололись на части внутри себя, и чужие, впрочем, чужие уже не проявляли интереса. Спектакль из явления общественно-художественного переменился просто в постановку классической пьесы. Я уж не говорю о том, что Гога изменил своему принципу раннего периода. Никаких вторых составов, выпуск спектакля, рождение целого. Всякая замена есть ампутация и трансплантация. Я помнил об этом принципе, когда встал вопрос о замене Миши Волкова в «Фиесте». Я говорила об этом Георгию Александровичу. Он не спорил. Он просто отказывал молчанием. В 70-м году я сделала свою вторую режиссерскую работу для БДТ. На этот раз вне плана театра по собственной инициативе. Это была совершенно забытая к тому времени, но прекрасная пьеса Бернарда Шоу «Избранник судьбы». Мы сделали мюзикл. Все тот же великолепный Семен Розенцвейг написал прелестные песни и музыку для речитативов. Наполеона играл я, даму и ее мнимого брата Тинякова, офицера Окрепилов, трактирщика Данилов. Аккомпанировал квартет под управлением Горбенко, музыканты театра. Художником была молодая Марина Азизян. Мы сыграли спектакль перед Товстоноговым в репетиционном зале. Он сказал «спасибо» и пригласил меня в свой кабинет. «Это не наш жанр», — сказал он. «Мюзиклами мы заниматься не будем». До постановки «Истории лошади» оставалось еще 6 лет. «Может быть, вам это надо играть на эстраде для концертов?» Мы играли, даже гастролировали в Москве, даже получили премию. Но без поддержки театра, мы все были сильно заняты в репертуаре БДТ, мы сыграли всего 28 раз. спектакль быстро задохнулся. Исчезло второе мое театральное детище. У Михаила Булгакова в пьесе «Мольер» есть сцена королевского ужина. В присутствии двора король приглашает Мольера разделить с ним трапезу. Честь невероятная. Булгаков подчеркивает в ремарках. Король говорит вежливо, участливо. «Король, как поживает мой крестник?» Мольер. «Ребенок умер». Король. «Как и второй?» Мольер. «Не живут мои дети, государь». Замечательный диалог. Кратко и как емко. Впоследствии мы с Олегом Басилашвили очень любили играть эту сцену. В наших отношениях с мэтром образовался провис. Я злился, обижался и в своих обидах забывал иногда, чем я обязан этому великому человеку. Это обижало его, и он забывал, что я стал взрослым. Гога выпускал ревизора с Лавровым Городничим и Басилашвили Хлестаковым. Я играл Осипа. Играл эксцентрично. Достаточно сказать, что крепостной человек был в пенсне и грязных белых перчатках и проявлял себя как профессиональный мошенник. Георгию Александровичу нравилось. Но и тут официальная критика навалилась на спектакль в целом и отдельно на меня. Очень я их раздражал. Вызвал Товстоногов и сказал вдруг очень кратко и прямо: «Давайте забудем всю историю с Фиестой и не будем к ней возвращаться. Назовите мне пьесу, которую вы хотите поставить, и я включу ее в план сразу. Обещаю». Через сутки я назвал Мольера Булгакова. Вопрос, можно ли режиссеру играть в своем спектакле, на этот раз не стоял. Я режиссировал и играл Мольера, автора, актера и режиссера своих пьес. Главные роли играли Басилашвили, Попова, Тинякова, Панков, Данилов, Волков, Медведев, Богачев. Что поделаешь, опять все та же моя труппа. Да не моя, конечно, это труппа БДТ, но та ее часть, с которой мы сроднились, люди, с которыми мы понимали друг друга с полуслова. И опять, о неумолимые законы империи, возникло подозрение. Уж нет ли раскола, нет ли заговора? Оформление Эдуарда Кочергина было роскошным. Во всю высоту огромной сцены стояли мерцающие свечами светильники. Мебель и костюмы радовали глаз сочетаниями исторической достоверности и современной выдумки. Премьеру сыграли в феврале 1973 года, в месяце год 300-летия смерти Мольера. Спектакль имел постоянный успех, прошел более 100 раз. Никогда за 5 лет его жизни спектакль «Мольер» не был вывезен на гастроли. Ни в другие города Союза, ни за рубеж. А гастролировал БДТ много. Впрочем, в эти годы начались мои неприятности с КГБ и обкомом партии. С большим скрипом меня выпускали как актера в составе труппы БДТ. Так что вывозить еще постановку человека, за которым глаз да глаз нужен, сами понимаете. Да еще в «Мольере» такая большая декорация, одни эти гигантские канделябры перевозить замучаешься. Нужны какие-то специальные ящики для постановочной части, большие проблемы. Может быть, в этом дело, а может, в чем-то другом, оставим догадкам. Но если вам, дорогой и терпеливый читатель, показалось, что жизнь тех лет состояла только из обид, недоверия и скрежета зубовного, то это не так. Работать с Гогой в БДТ всегда было радостно. Наши внутренние трения и наши неприятности были фоном, а жизнь была полнокровная и нескучная. Осенью того же 73-го года отмечали 60-летие Гоги. Вся труппа и гостей много. Я был ведущим Капустника и Тамадой. Сеня Розенцвейг пробежался пальцами по клавишам. Говор стих, я начал речитативом. «Георгий Александрович Товстоногов, я в должной мере не владею слогом. Сказать хотелось, верьте, очень много, а на деле я, выходит, пас. Я не творю торжественную мессу, но если бы театр был Одессой, то я бы вам сказал за всю Одессу, что вся Одесса обожает вас». Тут вступали аккордеон, гитара и контрабас, и Эрбенко, Смирнов и Галкин. Я продолжал теперь уже в ритме, а хор подхватывал. «И вновь за Гогу тост, и снова встанем в рост, без различия чина и стажа, а лаверды к столу, я вам пою хвалу, и, поверьте, без подхалимажа. На этот юбилей стремятся тысячи людей, и я рад, что сегодня нас много. И так мой третий тост, он снова будет прост. Актеры, да здравствует Гога!» Вставала вся труппа и бесировала куплет хором. Потом был запев от имени мужчин, и вставали мужчины от имени премьерного спектакля «Ханума», и вставали Стрижельчик, Капелян, Богачев. Я подходил к роялю и напевал: А кто имеет дивный слух, но голос чей немного глух по причине погоды осенней, тот, кто украсил сей момент, кто создал аккомпанемент, вас лично приветствует Сеня. И Розенцвейк, не отрывая пальцев от клавиш, кивал головой и улыбался до ушей. А куплеты шли дальше. «Прошу внимания, дам, пришла пора и вам ударить в честь шефов там-тамы. Глаза, как небеса, Георгий Алекса. Вас нежно приветствуют, дамы». И наши актрисы вереницей шли целовать Гогу. Потом был классный трюк. Я говорил, сегодня, уважаемый юбиляр, любовь к вам зашла так далеко, что мы дарим вам самое дорогое, что у нас есть. Распахнулись занавески на главной двери, и в зал вошла налитая материнской полнотой с темной челкой, прикрывающей лоб, молодая женщина. В руках у нее был сверток в одеяльце розового цвета. Она шла по проходу, протягивая сверток юбиляру. Гога поднялся с места в некотором ошеломлении. Присутствующие замерли, но через мгновение выдохнули разом. «Наташка!» Тинякова ушла в декретный отпуск и полгода не появлялась в театре. Располнела и подстригла волосы, ее сперва не узнали. И она несла Гоге Дашку, которой было 2 месяца. Гога тоже сперва не узнал ее и, видимо, пережил секунды настоящей растерянности. Потом узнал, но не представлял, что делать с таким маленьким ребенком в дымном шумном зале. Тинякова сказала, «Говорят, вы ищете для театра молодых актрис? Я вам принесла». И, передавая сверток Гоге, шепнула, «Это кукла». Георгий Александрович пришел в себя, подхватил игру и начал общаться с младенцем. Я тоже был огорошен. По плану розыгрыша Наталья должна была принести Дашку, а не куклу. Но Тинякова в последний момент решилась на подмену. В тайну были посвящены только 3. Она, я и Боря Левит, организовавший такси туда и обратно. Тинякова торжественно вышла из зала и бегом помчалась к такси. Все было рассчитано по секундам. Георгий Александрович уложил младенца в корзину с цветами, и снова грянула музыка. В конце опять поднимались все и гремело в большом зале театрального ресторана. Актеры, да здравствует Гога! Было! Было! Было именно так от всей души. У меня тоже есть подарочек от Георгия Александровича. Завязалось все на гастролях театра в Хельсинки. Дело было зимой, холодно. Денег платили мало, одни суточные. Прогуливались мы по городу, и я пожаловался Георгию Александровичу, что не могу решиться, что купить. Альбом с картинками Сальвадора Дали или хорошие кальсоны. С одной стороны, интерес к сюрреализму, а с другой – -20 на улице. Гога посмеялся, полистал альбом и категорически посоветовал кальсоны. Прошло время. Товсоногов ставил спектакль в Финляндии. По возвращении вручил мне тот самый альбомчик Дали. Помню, вам хотелось это иметь. Возьмите и убедитесь, что совет я вам тогда дал правильный. Рисковал я и приглашать Товсоногова к себе на дни рождения. Слово «рисковал» не случайно. Надо признаться, что присутствие Гоги всегда действовало на людей несколько сковывающе. Его уважали, но это слабо сказано, его боготворили и его, пожалуй, боялись. Все-таки это слово отражает действительность. Гога ценил юмор, любил анекдоты и рассказывать, и слушать, обожал капустные представления, он был вполне демократичен в общении. И все же в его присутствии все были немного напряжены, головы были постоянно слегка свернуты в его сторону. На своих праздниках я зачитывал довольно язвительные пародии, шутки, касающиеся присутствующих. Смеялись, чокались, но с годами появился в этих застольях легкий холодок. Потом подуло сильнее. Возникла у меня азартная мысль. Артистизм и выразительную пластику Товстоногова, которую видим только мы, его актеры, вынести на сцену. Представляете, если Товстоногов сыграет главную роль в хорошей пьесе, какая буря эмоций будет в зале? Полушутя, полувсерьез, я завел с ним эти разговоры. Я заболел идеей поставить с ним «Строителя Сольнеса» Ибсена. Увидеть, как Георгий Александрович в роли будет развивать основную тему Сольнеса, мне не нужны последователи и ученики, я сам буду строить свои дома, фантастически интересно. Самое замечательное, что Гога ни разу не сказал «нет». Я чувствовал, что актерское дело задевает нетронутые струны его души. Он посмеивался, говорил, что пока об этом говорить бессмысленно, что он слишком занят и что как это каждый раз играть, нужен, наверное, и другой исполнитель. Разное говорил, а вот слова «нет» не говорил. Не состоялась эта затея, а как жаль. Сольнеса я поставил на радио в Москве уже после смерти Георгия Александровича. Я не мог не вспоминать о моей несостоявшейся мечте и сыграл сольно сам, подражая интонациям и голосовым особенностям моего учителя. А тогда, в очередном разговоре, Товстоногов сказал: «Почему вы ориентируетесь только на классику? У нас есть экспериментальная сцена. Предложите современную пьесу». Начался последний акт моей жизни в БДТ. Я начал репетировать «Фантазии Фарятьева», пьесу поразительно талантливой Аллы Соколовой. О ходе работы, о сгустившихся над моей головой тучах, о внутреннем разладе я уже рассказал в предыдущих главах. Мимо трудной зимы 75-76 годов перенесусь в премьерные весенние дни. Снова круг близких мне исполнителей – Тинякова, Ольхина, Попова, Шарко. Новенькой была Света Крючкова, только что принятая в труппу. Художник Кочергин. Сам я играл Павла Фарятьева. Товстоногов посмотрел прогон. Сказал определенно: «Эта эстетика для меня чужая. Мне странны и непонятны многие решения. Я не понимаю, почему в комнате нет стола. Люди живут в этой комнате, значит, у них должен быть стол. Пусть Эдик, Кочергин, подумает об этом. А вас я категорически прошу отменить мизансцену с беготней по кругу. Это непонятно и не нужно». Ах, как все нехорошо. Мы с Эдуардом гордились отсутствием стола. Комната становилась странной с пустотой посредине. Это сразу выявляло некоторый излом во всем строе пьесы. На отсутствии стола, как точки опоры, строились все мизансцены. А что касается беготни, то, что поделать, я считал это находкой. Смурной и нежный максималист Павел Фарятьев, ослепленный своей любовью, узнает, что его Александра ушла. Просто затворила дверь и ушла навсегда с другим нехорошим человеком. Фарятьеву сообщает об этом ее сестра. Павел сперва не понимает, потом понимает, но не верит, а потом бежит. Но не за ней, поздно, а по кругу. Этот странный бег, на который с ужасом смотрит Люба, преддверие эпилептического припадка. Я думал, чем заменить бег, и не мог ничего придумать. Видимо, мозг мой защитился. Я пошел к Гоге и сказал: «Не могу придумать, посоветуйте. Не могу же я устал и сесть на стул и медленно закурить». Юрий Александрович сказал: «А почему бы нет?» Я ушел, но медленно закуривать не стал. Мне казалось, что пьеса Соколовой не терпит бытовых ходов, она внутренне стихотворна, хоть и в прозе написана. Шли прогоны. Мне сообщили, Гога спрашивает своих помощников: «Бегает?» Они отвечают: «Бегает». Пахло грозой. Худсовет после просмотра подверг спектакль уничтожающей критике. Меня ругали и как актера, и как режиссера. Меня обвиняли в том, что я погубил актрис. Ругали всех, кроме Тиняковой. Ее признали, но сказали, что она играет вопреки режиссуре. Слова были беспощадные, эпитеты обидные. Товстоногов молчал. Решение переделать весь спектакль и показать снова. Я вышел к актрисам и рассказал все. Не уходили из театра, сидели по гримерным. Чего-то ждали. Случилось невероятное. Гога пересек пограничную линию и зашел к Тиняковой. Сказал, что ему нравится ее работа. Второе невероятное. Тинякова отказалась его слушать. Через несколько дней состоялся самый тяжелый наш разговор с Георгием Александровичем. Я пришел, чтобы заявить. Худсовет предложил практически сделать другой спектакль. Я этого делать не буду, не могу. Видимо, у нас с худсоветом коренные расхождения. После этого мы оба долго молчали. Потом заговорил Товстоногов. Смысл его речи был суров и горек. Он говорил, что я ставлю его в сложное положение. Я пользуюсь ситуацией. Меня зажали органы, я гонимый, и я знаю, что он, Товстоногов, мне сочувствует и не станет запретом усиливать давление на меня. Я знаю его отрицательное отношение к отдельным сценам спектакля. С крайним мнением коллег из худсовета он тоже не согласен, но его огорчает мое нежелание идти на компромисс. В глубине души я чувствовал, что есть правота в его словах. В положении страдальца есть своя сладость. Но деваться некуда, я действительно не мог переделать спектакль. Картина была закончена, и я готов был под ней подписаться. Товстоногов своей волей разрешил сдачу спектакля комиссии министерства. К нашему удивлению, комиссия отнеслась к Фарятьеву спокойно. Были даны две текстовые поправки, которые мы сделали вместе с автором. Спектакль шел на нашей малой сцене. Шел редко. Были горячие поклонники, были равнодушные, были непонимающие. Дважды поехали на гастроли. В Москве появились рецензии, обзор наших спектаклей. Подробно хвалили все и подробно ругали Фарятьева. В Тбилиси родном городе Георгельсанча, на большом собрании критиков и интеллигенции по поводу наших гастролей единодушно хвалили Фарятьева, противопоставляя всем другим постановкам театра. Стало ясно, чашка разбита, не склеить. Хотел ли я уходить? Нет, конечно. Я боялся, я не представлял себе жизни без БДТ. Но давление властей продолжалось. Запретами обложили меня со всех сторон. Кино нельзя, телевидение, радио нельзя. Оставался театр. Но худсовет, зачеркнувший Фарятьева, это ведь мои коллеги и сотоварищи по театру, сильно стал я многих раздражать. Да и меня раздражало все вокруг. Я решил спасаться концертной поездкой по городам и весям громадной страны, подальше от сурового Питера. Товстоногов предложил мне отпуск на год, там посмотрим. Прошел год. Периодически я обращался к властям с просьбой объясниться. Меня не принимали. Вежливо отвечали, что товарищ такая-то только что вышла и когда будет, не сказала. Я спросил Товстоногова, может ли он чем-нибудь помочь. Он сказал, сейчас нереально. Надо ждать перемен. Будьте терпеливы, я уверен, что все должно наладиться. Я сказал, я терплю уже 5 лет, сколько еще, на что надеяться, поймите меня. Он сказал, я вас понимаю. Мы обнялись. Мы с Тиняковой перебрались в Москву. Мольер и Фарятьев были исключены из репертуара БДТ. В других ролях ее и меня заменили. Я ушел, сыграв Виктора Франка в цене Артура Миллера 199 раз. Почему-то мне казалось, что меня позовут сыграть юбилейный 200-й спектакль. Роль с непомерным количеством текста, тонкая психологическая ткань постановки «Розы сироты» трудно будет без меня обойтись. Без меня обошлись. БДТ всегда были хорошие актеры. Спектакль шел еще много лет и тоже с успехом. Гоголь любил повторять такую формулу. Человек есть дробь, числитель которой то, что о нем думают другие, а знаменатель то, что он думает о себе сам. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь. Видать, я маленько переоценивал себя. Надо внести поправочку. А жизнь действительно переменилась. Гога угадал, мы дождались. Через 8 лет. Только ничего не наладилось, а наоборот все рухнуло. Я имею в виду власть. На время она как-то вообще исчезла, и некому стало давить на нас. И Наташа, и я активно вошли в жизнь театра Моссовета. Конечно же, приезжали в Ленинград, привозили спектакли театра, я давал концерты. На могилы родителей мы приезжали. Наташа в БДТ не заходила, такой характер. А я обязательно бывал и на спектаклях, и за кулисами, и у шефа. Пили чай, курили, разговаривали. Я вел себя как взрослый сын, заехавший из большого мира в отчий дом. Теперь понимаю, что это получалось немного искусственно. Я забыл, что БДТ не дом, а государство. И закон этого государства, кто пересек границу, тот эмигрант. А эмигрант значит чужой. И не просто чужой, а изменник. В разговорах с подданными чуть заметная осторожность, напряженность. Сперва, конечно, о семье, о здоровье. Ох, здоровье, здоровье, не молодеем, проблемы есть. Ну и семья, тоже не без сложностей. Ну а как дела? Все хорошо. Действительно, как ответишь иначе? Если кратко, то все хорошо. Я поставил спектакль для Плята, играю вместе с ним. С участием Раневской поставил «Правда хорошо, а счастье лучше», играю вместе с ней. Впустили меня обратно в кино. Снялся в 2 фильмах. Один «Падение Кондора» прошел довольно незаметно. Но второй, где мы играем в паре с Наташей «Любовь и голуби», прямо можно сказать, всем пришелся по душе. Так что все хорошо. Удивленно приподнятая бровь. Да? А говорили, были у вас неурядицы. Кто говорил? Кто-то говорил. Имперский закон, ушедшим за границу, не может быть и не должно быть хорошо. Высший акт гуманизма — пожалеть, что ты уже не наш. А то возвращайся, поговори, попросись, может, и простят. Империя. Чуть обветшала, но все-таки империя. Двор взял больше власти, чем раньше. Король часто болеет. Но законы неизменны и действуют. Весной 86-го я вошел в кабинет Георгия Александровича с видеокамерой. Я вернулся из Японии, выпустили. Ставил там тему с вариациями Алешина и, конечно, обзавелся видеокамерой. Не расставался с этим тогда еще очень объемным механизмом 2 месяца. После поставил в угол и больше не прикасался. Но тогда я сразу с порога кабинета Георгия Александровича начал налаживать съемку. Снял его за столом, потом в кресле, потом у окна. Говорили о Японии, о японской кухне, что вкусно, что невкусно. Передал я приветы от Ростислава Яновича Плята. Георгий Александрович передал ему обратные приветы. Я рассказал, что имел выступление в католическом университете в Токио. Студенты восхищенно вспоминали прошлогодние гастроли БДТ и прокрутили пленку сыгранного ими ревизора по-русски в подражание Гогиному спектаклю. Георгий Александрович вежливо удивлялся. Я звал Гогу посмотреть наш спектакль или прийти на концерт. Он сказал, что сейчас не сможет, но потом, если случится. Говорили о политике, о положении в стране. Наши точки зрения совпадали. Разговор иссякал. Так получилось, что я вроде бы хотела сказать, вот видите, вы были в Японии, я был в Японии, у вас премьера и у меня премьера, мы ходим с вами одними дорогами, только в разное время. Был в этом привкус реванша. Было что-то от студента, который ждет пятерки от профессора за отличный ответ. Но Георгий Александрович в интервью и в частных беседах, когда заходил разговор обо мне, упрямо повторял прежнюю формулу. «Сережа замечательно играл у меня в театре, но ему не надо было заниматься режиссурой». И я знал, что он говорит это. Но беседовали мы о всякой всячине. Так и не посмотрел он никогда ни одного моего спектакля и не посетил ни одного моего концерта. Мы встретились в Ялте в Доме творчества. Впервые стало заметно, что Георгий Александрович постарел. Трудно ходил, болели ноги. Мы прожили рядом почти 3 недели, но виделись редко. Однажды долго беседовали у моря на пляже. Говорили о животных, о котах, о собаках. Вспоминали замечательного Гогиного скотч-терьера по имени Порфирий. Хороший был пес, умный и печальный. Мне показалось, что Георгий Александрович очень одинок и в театре, и даже здесь, в многолюдном актерском скопище. Ему оказывались все знаки внимания, почтения, преклонения, и все-таки как будто прокладка пустого пространства окружала его. Возможно, это казалось. Может быть, он сам стремился не к общению, а к одиночеству. Теперь, когда я стал старше, я понимаю эту тягу к молчанию, потому что слишком многие слова уже сказаны и слышаны. Осенью 98 года я снова был в Ялте в «Актере». Тогда сорвались съемки одного фильма на побережье, образовалось свободное время. Я зашел к директору Дома творчества и спросил, нельзя ли пожить у них 10 дней. Сезон увидал, дом был пуст наполовину. Я купил путевку. «В каком корпусе хотите поселиться?» — спросили меня. Главный корпус был на ремонте, в Олимпийском шумно, там телевизор в холле, бильярд. «А хотите в Морском?» — спросили меня. «Там комнатки маленькие, но тихо, и море рядом. Товстоногов там всегда жил, в 207-м. Хотите 207-й? Он свободен». Я поселился в 207-м номере на 2-м этаже Морского корпуса и там начал писать эту повесть о моем учителе, который не признал во мне ученика. Георгий Александрович ушел из жизни почти 10 лет назад. Он умер 23 мая 1989 года. За рулем. Говорят, в последнее время он не водил машину, но в тот день взял у шофера ключи и сам сел за руль своего «Мерседеса». По дороге домой ему стало плохо. Хватило сил свернуть к тротуару и остановиться. На Марсовом поле Петербурга оборвалась жизнь императора театрального мира. У него было множество званий и премий. Он был арбитром качества. Его уважали, ему поклонялись. Его искренне любили те, с кем он прошел длинный путь. На разных этапах были соблазны переезда в Москву, предложения возглавить большие театры. Бывали невыносимо тяжелые времена в Питере, когда хотелось уйти от хозяев города. Но он остался. Он не хотел нового театра. Он хотел до конца быть в своем королевстве и ни с кем не делить власть в нем. Он сделал так, как хотел. Много делегаций поехало из Москвы на похороны, в том числе и от Союза театральных деятелей, и от Театра Моссовета. Но как-то даже в голову не пришло присоединиться к одной из них. Я поехал сам в одиночку. Народу было великое множество, звучала музыка, говорились речи. На сцене БДТ мерцали электрические свечи в гигантских канделябрах. И в центре он, в своем последнем вместилище, окруженный морем цветов. Давно исчез мой спектакль «Мольер», но декорацию королевской сцены сохранили, как видно для подобных случаев. Многие плакали. Гроб стоял на высоком помосте, и чтобы в последний раз увидеть его лицо, надо было подняться по ступенькам. Потом было отпевание в церкви, потом похороны в Александро-Невской лавре. Я был там, но меня это больше не касалось. Я простился с ним на сцене, в королевских декорациях Мольера.